тоже как один. Дороги тоже, а по ним машины друг за другом мчат. Машины друг за другом мчат, их не умею различать. Стоят дома, лежит асфальт, и я не знаю, где искать. Решаю срезать через парк, но понимаю, все не так. И нет гуляющих людей, и парк становится темней. Газон дрожит, как рядовой. Он некрасив, он брит под ноль. Он пахнет прелою травой, а взгляд затравленный и злой. Но парк остался позади, а я все не могу найти. И только сонные дома, такие сонные дома, что понемногу и сама все машинальнее спеша. Схожу с привычного ума. Тут все как будто поменялось, раствоилось, притаилось друг за другом. Я, похоже, потерялась. Тут все забудто, мне не найти дорогу. И я гоню тревогу, и я гоню тревогу. Многоэтажек чистокол, они как зубы в челюстях. Они теснятся и чистят, а между них ветра свистят. Они как каменный забор, они закрыли весь обзор. Тропинка, узкий коридор, где все сложнее найти зазор. Стоят так тесно, что протискиваюсь боком, и в который раз пробравшись между двух высотных зданий, я вижу вместо продолжения района бесконечное пустое, неловимое глазами. Ничего, будто кончилась планета. Я сейчас же обернулась посмотреть, а что там сзади. Ничего, там как спереди все так же. Никаких многоэтажек, никакой тропинки даже. Все пропало, все погасло, только тусклое пространство. Это значит, все прекрасно. Я спокойна, я согласна. Я пришла, я пришла.